вижу я, как тьма бежит. Пою я аллилуйя. Мое оружие пала. Пою я аллилуйя. За нас воюют небеса. пылинки, а из нее создал меня. Образ свой, свое подобие, и свой дух вдохнул в меня. Ты оставил славу неба и родился в грешный мир, чтобы смерть принять на древе и простить мои грехи. Чтоб тебя всегда любил я и тобой всегда дышал, чтоб тобой сердце билось, ты меня создал, чтоб во мне ты отражался яркой славой доброты и устами прославлялся, прославлялся только ты. Небесной славе кровью мир весь исцелил, приготовил путь собою в новый Иерусалим. Ты оставил славу неба и родился в грешный мир, чтобы смерть принять на древе и простить мои грехи. Чтоб тебя всегда любил я и тобой всегда, чтоб тобой сердце билось, ты меня создал, чтоб во мне ты отражался яркой славой доброты и устами прославлялся, прославлялся только ты. Тобою сердце билось, ты меня создал, чтоб во мне ты отражался яркой славой доброты и устами прославлялся только ты. Чтоб тебя всегда любил я и тобой всегда дышал, чтоб тобою сердце билось, ты меня создал, яркой славой доброты и устами прославлялся только ты. Чтоб тебя всегда любил я, чтоб тобой сердце билось, чтоб во мне ты отражался яркой славой. Только ты. Силы своей обесную Всевышнего на Отец говорит, ты сын мой, я ныне тебя родил. Христос твой вовек не поколеблется он. Ты сын первородный, Богом рожден. Спасибо, Отец, спасибо тебе. священником быть, пред Богом наши грехи искупить. Иисус претерпел и прошел страдания, поможет и нам пройти испытания. В доме Отца Он верен во всем, а дом Его мы. Спасибо, Отец, спасибо Тебе за подвиг Христа на Голгофском кресте. Спасибо за то, что Ты Сына отдал и кровью Его нас оправдал. Спасибо, Отец, спасибо Тебе за подвиг Христа. Сейчас удалить. знать Тебя, еще больше знать Тебя, я сдаюсь, Бог, я сдаюсь, Бог, чтобы познать Тебя, еще больше знать Тебя. Мне очень не хватало нашего обычного интерактива, когда мы можем общаться, что-то обсуждать прямо по ходу проповеди, какие-то вопросы, какие-то свидетельства, ну, то, что очень оживляет этот процесс. Поэтому, конечно же, очень хорошо, что опять мы получили такую возможность. Кто из вас слушал проповедь с прошлого воскресенья? Может быть, в записи, может быть, в живьем, да? Она называлась «Держи, что имеешь». Да? Мы разбирали слова Иисуса из Откровения Иоанна Богослова, где Он говорит «Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Мы разбирались над тем, что это значит, что это за обращение, как его можно соотнести с другими местами Писаниями, где Иисус много раз говорит о том, что наше положение в Нем надежно, что никто не может лишить нас нашего венца, нашей награды, нашего положения детей Божьих. И вот это «никто», оно иногда вводит нас в определенное заблуждение и создает иллюзию того, что у нас нет возможности вернуться назад. Мы не можем вроде бы оставить Бога. И есть такие учения, даже целые деноминации учат таким образом, что если человек рожден свыше, он никогда уже не отступит от Бога, никогда потерять спасение не может. Ну и я тогда сказал, что термин «потерять спасение» вообще не библейский, нет такого выражения в Библии. Его нельзя потерять, его можно лишиться. И лишиться не путем того, что ты его где-то вот забыл, оставил, а у тебя его действительно забрали силой, поскольку ты не имеешь права им обладать. Вот это вот самый важный и ключевой вопрос. И у меня не было первоначально плана проповедовать об этом дальше. Но буквально на следующий день после воскресного собрания я понял, что есть еще несколько вещей, на которые я хотел бы обратить ваше внимание по этой самой теме. Поэтому сегодня мы слушаем продолжение этой темы. «Держи, что имеешь», часть вторая. Мы основательно поработали над текстами Писания из второго послания к Тимофею, где говорилось, Павел давал слова наставления молодому служителю о том, как в эпоху сложностей, в эпоху гонений важно держаться за спасение. Именно это меня привлекло в этом тексте, применительно к тому, к той теме, которую мы обсуждаем. Держи, что имеешь. Когда у тебя хотят это отобрать, когда на тебя нападают, когда твои веры действительно хотят тебя лишить. Но мы с вами уточнили в прошлый раз, что нет такой силы во Вселенной, которая могла бы лишить нас нашего положения во Христе. Никто не имеет на это права, ни у кого нет на это силы, потому что сильнее Бога нет, права Бога никто нарушить не в состоянии, не может. Есть только один враг – у нас самих, друзья. Это мы сами. Это наша свободная воля. Это наше право, как сказать Богу «да», так и сказать Богу «нет». И вот это и есть наш враг. Не сатана, не все орды бесов не так опасны для положения спасенного человека, как его свободная воля. Иногда Иногда мы очень благодарим Бога за этот дар свободной воли, что я могу выбирать. А иногда, наоборот, его хочется лишиться этого дара и сказать: «Господь, забери назад, сделай из меня человека, у которого нет другого пути, только идти за Тобой». Но Господь настолько любит нас, что Он такого никогда не сделает. Он дал нам этот дар, и Он учит нас распоряжаться им. Для Бога очень важно, что мы служим Ему непринужденно. Вот почему Он никогда не забирает этого дара, не лишает нас выбора. Для Него очень важно, что человек сотворен по Его образу и подобию, а прежде всего это образ и подобие того, кто имеет свободу выбирать, куда идти, что делать. Дьявол никогда не церемонится с нами, он просто принуждает. Он манипулирует, он заставляет, он искушает, он ловит нас, улавливает. Бог никогда этим не пользуется. Он показывает путь, он дает ясность и говорит: вот путь, иди по нему. Ты имеешь право идти по нему. И если будешь по нему идти, плоды будут такими, результаты будут такими. Но если по нему ты идти не будешь, результаты будут другими. Бог не играет в игры. Он действительно предупреждает нас, как это будет выглядеть. Но только мы решаем, идти по этому пути или нет. Аминь. И это объясняет нам, почему мы в церкви такие разные. Почему мы, служа Богу или ходя Его путями десятками лет, приносим совершенно разные плоды. И я имею в виду не по качеству, а по количеству. У кого-то их больше, у кого-то их меньше. Вроде бы все в одной церкви, друг друга знаем давно. Да, это не просто вопрос нашего потенциала. Нет. Это вопрос того, как мы держим то, что мы имеем. Мне очень хочется, чтобы сегодня мы поговорили не об экстремальных ситуациях, когда наша вера подвергается атакам, как это было во втором послании Тимофею. Напомню, церковь вошла в эпоху гонений при императоре Нероне. Второе послание Тимофею Павел пишет из тюрьмы. Он сам претерпевает эти гонения, эти притеснения. От него отказываются его ученики, они боятся преследований, возможно, или они разочарованы в чем-то, что-то не так, или где-то обижены, не знаю, но они оставляют его, они уходят в мир. Он остается один. Остается у него ученик, молодой парень Тимофей, который уже к тому времени был епископом большой общины. И эта община подвергалась нападкам, подвергалась притеснениям и открытым преследованиям. Поэтому не равен час, что сам Тимофей займет место Павла и тоже будет заключен в тюрьму. Поэтому Павел пишет из тюрьмы вот такое вот послание, и он использует очень мощные аргументы. Он говорит о том, он приводит примеры того, на что способны люди, даже мирские люди, ради достижения каких-то важных для них целей. И помните, во втором Тимофею там есть пример воина, пример атлета и земледельца. Воин платит цену за защиту своего государства или за завоевание каких-то вещей, которые кажутся ему важными. Он готов терпеть лишения, страдания, беспрекословно повиноваться приказам ради какой-то высшей для него цели. И это не вольготная жизнь, как мы понимаем. Это жизнь подневольная, это жизнь подчиненная полностью, да, и ты не можешь ею распоряжаться, как ты хочешь. Пока ты служишь, ты полностью в распоряжении военачальника. Спортсмен точно так же. Мы привыкли смотреть на спортсменов только со стороны их славы и известности, но смотреть на них надо не с этой стороны, а со стороны того, как выглядит их жизнь. Какой образ жизни у них? И если вы когда-то имели дело со спортсменом, вы знаете, что эти люди очень и очень несвободные. От того, что они едят, от того, сколько они спят, от того, какие физические нагрузки они себе дают, и какой у них досуг, и на что они его тратят. Иногда это очень-очень, ну, со стороны несчастные люди. Я имел когда-то дело с ребятами из спортинтернатов. Они очень ограничены, но это, опять же, с моей стороны не ограничено. Но человек, который выбрал себе дорогу, и эта дорога завоевания каких-то там наград, и для него это призвание, для него это важно, то, конечно же, он охотно отдает себя в распоряжение своих тренеров, подчиняется правилам, режимам, ограничениям ради достижения вот этого тленного венца, который он получает на соревнованиях. И пример земледельца. У него совершенно определенная цель. Он выращивает урожай. То ли от этого зависит его прибыль. Он готов терпеть ради урожая. Это необходимо. Или это его прибыль, которую он выручит, продав этот урожай. Хорошо, слава Богу. То есть Павел специально приводит такие примеры, говоря о том, что в эпоху, когда церковь страдает, когда церковь в притеснениях, открытых нападках, то на первый план выходят такие качества характера людей, как терпение, как верность, как постоянство, как стабильность. То, чего, конечно, многим из нас не хватает, но когда мы живем в более-менее вольготной жизнью, как сейчас, сейчас это нельзя назвать ни преследованиями, ни гонениями, ни даже серьезными притеснениями. Так, на местах, иногда, временами, пока, по крайней мере. Но когда церковь находится вся в опале, то, конечно, нужно быть готовым претерпевать. Поэтому моя проповедь прошлого раза, она больше касалась вот таких вот экстремальных ситуаций, когда за веру нужно держаться и платить цену, когда это нужно. Сегодня я хочу поговорить о том, как нам просто жить обычной христианской жизнью, не находясь в экстремальных ситуациях, и при этом держать то, что ты имеешь. Я понимаю, друзья, высказывания такие, как вот сегодня вы слышали от сестры Наташи. Я понимаю, что многие думают таким образом и задаются такими же вопросами. Господи, а я приношу тебе плоды? А я делаю достаточно для того, чтобы угодить тебе? Я не знаю, формулируете ли вы так, а достаточно ли делаю, чтобы быть спасенным? Но это неправильная и некорректная формулировка. Мы спасены по благодати. Мы не заслуживаем спасения, мы его получаем просто через то, что претерпел Иисус, через его жертву. То, что мы делаем после этого, касается не столько потери спасения, сколько награды, которая ожидает нас на небесах. И в то же время, у нас никто никогда не заберет право сказать Богу «нет». Я больше не пойду за тобой. Мне не нравится платить цену, мне не нравится держаться за то, что я имею. Я просто хочу, чтобы оно у меня было. И все. Но давайте поговорим вот таким вот образом. Если у нас есть что-то ценное, допустим, материальная какая-то ценность, реликвия, драгоценность, денежная сумма крупная, нам хочется это сберечь, потому что есть от чего, есть от кого. Что мы для этого делаем? Охраняем. А оно не сохранит себя само. Да? Такие предметы дорогостоящие не требуют особого внимания для начала. Да? Мы должны знать, где оно. Мы должны знать, надежно ли оно защищено. Да? Вот. И тут вариантов может быть много. От банковских счетов или ячеек до того, чтобы закопать это в землю, как делали в старину, или просто в перине у себя зашить, если у вас есть перина, и так далее. Ну, короче, у каждого есть свои какие-то тайники, где мы храним, что нам ценно, скажем так. Это просто в отношении материальных вещей, но совсем не просто в отношении спасения. Спасение в банк не положишь. Его не сохранишь, просто спрятав от других людей. И когда люди начинают мне говорить о том, что их вера внутри, и она настолько драгоценна, что они не хотят ее никому показывать, чтобы ее не потерять, я смеюсь над этим. Это смешно. Самый верный шанс потерять то, что ты имеешь, это если ты его никому не показываешь. И сам не пользуешься, правильно? Если ты его удалил от всех и спрятал там за семью печатями, верный шаг к тому, чтобы потерять. Я приводил пример на прошлой проповеди о том, как израильтяне в пустыне каждый день должны были собирать манну, которую Господь им посылал на пропитание. И особенности вот этого процесса были в том, что манну нельзя было собрать на 2 дня. Ну, если речь не шла о субботе, скажем, да, когда нельзя было работать. А так запасать ее нельзя было. Вот ты мог только утром, причем в определенное время, да, вы помните, манна, да, до какого-то часа она лежала, а потом она просто истаивала, да, как роса, высыхала на солнце. Поэтому тут выбор небольшой был. И если ты попытаешься сохранить эту манну в мешке, или там, или в кувшине на следующий день, там уже черви заведутся. Все, не работает. Так вот, что-то похожее со спасением, друзья. Мы не можем собрать его впрок. Нельзя быть спасенным наперед. Кто здесь, кто слышит? Нельзя быть. Ты можешь спасенным быть сегодня. Ты можешь только сегодня решать, где ты, что ты, во что ты веришь. Ты сегодня веришь во Христа? Это прямой вопрос тебе. Вот твой ответ. Ты спасен. Но если ты перестанешь верить, ты потеряешь спасение. В этом смысле мы сильнее Бога. Да, конечно. И, ну, эта сила, конечно, не физическая, да, а потому что Бог дал нам право. Да, Он нам дал право. Да? Он хочет, чтобы мы добровольно просто оценили этот дар, который Он нам дал. Да? Помните, в конце прошлой проповеди я цитировал из послания евреям, где говорится, что мы должны оценить это великое спасение по достоинству. Если мы его не оценим, мы будем им пренебрегать. Мы не будем его хранить, мы не будем за него держаться, мы будем думать, что оно само собой за нами бегает, как собачка на веревочке. Этого не будет. Спасение не бегает за нами. Вот так. Мы должны понять, как работает этот механизм. Держаться. Держаться. И работает он. Я, в принципе, уже наводку сегодня дал, приведя пример того, что его нельзя положить в банк и нельзя спрятать, потому что с ним явно произойдет что-то не то. Есть одна хорошая притча Иисуса Христа из той самой 25 главы из Евангелия Матфея, к которой мы много раз уже обращались на карантине. Там, напомню, 7 притчей, которые все говорят о периоде ожидания церкви второго пришествия Иисуса Христа. Как нам жить? Как нам встретить Его? Когда Он придет? Как быть готовыми? Помните, да, эти темы? Запасай масло. Разная рыба, которая попадает, да, плоды, которые непонятно когда вырастают. Это все притчи. И вот эта притча точно так же должна рассматриваться именно в контексте этой темы. Как нам жить в ожидании Его прихода? Чтобы Он, придя, нашел нас в правильном состоянии. И именно эта ситуация и разбирается в притче. Я не буду просить вас открыть, и не хочу, чтобы Сережа открывал этот текст весь. Просто напомню, речь идет о хозяине дома, богатом человеке, который оставляет свое имение на своих слуг на определенное время. И он не просто дает им под присмотр свое имение, а дает им определенную денежную сумму каждому, для того, чтобы они принесли ему прибыль, чтобы его накопления, его сбережения были инвестированы, как сейчас говорят, вложены во что-то и на этом заработать что-то. Через какое-то время он возвращается назад и требует отчета, отчета у своих слуг. И вот здесь нам нужно увидеть. Если мы говорим о спасении как о подарке Божьем, то получается, что мы не подотчетны. Мы пользуемся подарком по своему усмотрению, правда? Это подарок. Но получается так, если речь идет действительно о спасении, что наше спасение – это не вполне подарок. Потому что иначе за что Господу будет судить нас? Мы читали о том, что все мы придем пред судилище Христово. Помните, да? Это касается верующих людей. Я не говорю о суде над неверующими, да? Каждый из нас будет судим соответственно тому, что он делал. То есть, это тот самый суд, который описан в 25 главе, как я понимаю. Хозяин возвращается назад, призывает своих слуг, это его слуги, и требует отчета у них. То есть, получается, это не вполне подарок. Это скорее, да, и ну, кредит, наверное, да? Инвестиция, Бог вкладывает в нас. Да? И он ожидает совершенно правомерно, потому что это не наше имущество, это его имущество. Спасение это не наше, это его дар. Он дает его нам, но не в подарок, да? А именно вот в управление. Да? Вот правильное слово. Мы менеджеры его имущества. Мы распоряжаемся. Мы управляющие. Вот. Поэтому я думаю, что вот такой подход, он будет, наверное, самым правильным в отношении спасения. Я не хозяин здесь, я слуга. Я слуга, с которого будет спрошен отчет о том, как я распоряжался тем, что мне есть. По-другому я эту притчу истолковать не могу. И вот мы видим трех слуг. Двое вкладывали свои силы, свой разум, свои способности в то, чтобы приумножить имущество своего господина, и они были щедро вознаграждены. А вот с третьим получилось намного все сложнее. И самое важное, чтобы мы при этом понимали, что этот человек не был отпетым грешником, который пил, гулял, там пропил, разбазарил это имущество своего господина. С такими людьми все ясно, все просто. А в притче все непросто, потому что этот человек ничего не потерял. Слышите, да? Он хотел это сберечь. Сберечь. И просто вернуть господину. Господин, я, да, я ничего не заработал, но я же не потерял. Я не принес тебе ущерба никакого. Вот, возьми свое. И вот на этом фоне смотрите, как жестко реагирует хозяин на эти слова. Я имел, вот я в платке хранил, вот оно, пожалуйста, в целости и сохранности. Что сказал хозяин? Как он назвал раба? Ленивый, лукавый. Да? Лукавый, ленивый. Почему лукавый? Почему ленивый? Я ж сохранил же все. Нет. Я так понимаю, друзья. Я так понимаю, почему он лукавый. Во-первых, потому что он же сказал господину, я знал, какой ты человек. Да? Я знал, что ты человек злой, непоследовательный и несправедливый. Да? Вот. А это значит, на тебя работать себе дороже. Вот. Я бы работал на тебя, а ты пришел бы и ничего бы мне не дал за это. Вот. А получилось так, что тот пришел, у того хорошее настроение, и он стал всех награждать, кто вот работал. И этот попал под раздачу. Ну, это я так понимаю. И именно этим он объясняет, почему он ничего не делал. Он не хотел работать на хозяина, потому что он не рассчитывал что-то заработать, что тот его чем-то там вознаградит в ответ. Поэтому он просто решил сберечь вот этот начальный капитал и вернуть его назад. Все. Он не обанкротился. Он не разорился и не разорил хозяина. Но хозяин поступил с ним очень жестко, да, даже жестоко нам кажется. Как это? Ну он же, ну как же, ну действительно, не худший вариант. Есть и худшие варианты. А что делает хозяин? Он говорит, заберите у него то, что у него есть, и отдайте тому, у кого больше всего, да, там первый заработал 10 талантов на один талант, да, и он сказал, отдайте ему. И когда его спросили, а почему так, вот прозвучала вот эта вот фраза, ради которой притча и была рассказана. В каждой притче Иисуса есть ключевая фраза. Забыл, как она называется на греческом языке. и вам это не надо. Вот. Но, чтобы вы знали, в каждой притче есть ключевая фраза, ради которой эта история рассказывается. Здесь эта фраза в конце. Евангелие от Матфея 25-29. «Ибо у кого есть, тому еще будет дано, и дано в изобилии. У того же, у кого нет, будет взято и то, что есть у него». Вот это один из современных переводов так дает. Это принцип, друзья. Это принцип. Это универсальный принцип, который работает везде. И в подтверждение этому мы находим еще подобное высказывание в Евангелии от Луки, 11 глава, стих 23. Это тоже слова Иисуса, и они примерно об этом же. Это звучит так. «Тот, кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот растрачивает». Расточает в синодальном переводе. Иисус говорит, что не существует нейтрального статуса. Не существует возможности просто ничего не делать, просто сохранить. Либо ты работаешь вместе с Ним и приобретаешь, и утверждаешь твое царство. И либо ты ничего не делаешь, а значит, все пропадает. Это вот как та самая манна, которую пытались сохранить. Ты не можешь ее удержать, она пропадет. Ты не можешь ее сохранить. И нам нужно понять, как это применить к спасению. Как это должно выглядеть в нашей практической жизни. Как по-другому вложить спасение в дело, чтобы принести Господину нашему прибыль. Для того, чтобы разъяснить и рассмотреть этот вопрос, я приготовил несколько очень интересных текстов для меня из Нового Завета. Первый текст – это второе послание Петра. Первая глава с 5 по 12 стихи. Довольно обширный отрывок, но он очень интересно отвечает именно на тот вопрос, который нас интересует. Читаю. «Поэтому приложите все старание, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель – знанием, знание – умением владеть собой – стойкостью или терпением, да, стойкостью, стойкость – благочестием, благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. Если у вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным». Слышите, есть и умножаются. «У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп, и забыл об очищении от своих прошлых грехов. Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнетесь, и вам будет широко открыт вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И потому я никогда не перестану вам об этом напоминать, хотя вам это известно, и вы утверждены в истине, которую приняли». В контексте этой главы, первой главы второго послания Петра, эти стихи говорятся после мыслей, когда Петр говорит о том, какое чудесное спасение мы получили от Бога. Именно как дар. Бог спас нас, Бог дал нам мы стали причастны Его естества. И то есть, много прекрасного Он говорит. И вот исходя из этого дара, Он предполагает, мы должны жить. Вот почему это ценно для нас. Потому что это отвечает именно на вопрос: я спасен, что дальше? Что дальше? И дальше вот вам схема. Ну, тут схема, не схема. По крайней мере, да, кто-то рассматривает как цепочку, я иногда рассматриваю как цепочку, но сегодня я хочу рассмотреть это не как цепочку, а и не как последовательность, а просто как какие-то определяющие вещи, которые показывают нам, спасен человек или нет. Вещи, которые сопровождают спасенного человека. Вещи, которые обязательно проявляются в его вере, если он прилагает к этому свое сердце. Вот. В частности, смотрите. Дополните вашу веру добродетелью. Скажите, что такое добродетель? Склонность, да, делать добро, да? Да. Это в противовес эгоизму, я так понимаю, да? да, человеческому, когда мы смотрим только для, на себя, да, на свои нужды, да, вот. Согласитесь, друзья, что для спасенного человека это характерно. То есть его не нужно заставлять, его не нужно стыдить, его не нужно упрекать, ему не нужно угрожать. Бог тебя не спасет, если ты там, или заберет у тебя спасение, если ты не будешь этого делать. То есть это вложено в тебя. Да? Это как встроенный механизм в тебе делать добро. Если ты действительно рожден свыше, ты по-другому смотришь на других людей. Правильно? По-другому относишься к их нуждам. И по-другому смотришь на свои собственные нужды. Ну, вот так должно быть. То есть, если у человека есть спасение, то первый маркер вот этого спасения будет добродетель. Добрые дела. Опять же, ни за что-то, ни что-то зарабатывая, ни там тебя не упрекали, что ты какой-то неполноценный христианин. Ты просто сам это хочешь делать. Ты даже не ради благодарности это делаешь, а просто потому, что хочешь сделать добро человеку. Кто скажет аминь? Да. А в себе подобное что-то находите? Так это ж классно. Это ж говорит, что мы спасены, друзья. Как это классно. Ну вот. Один маркер прошли, да, дальше остается там еще куча маркеров. Второй маркер. В добродетели покажите знания. Да, где-то рассудительность, да, но, наверное, точнее все-таки слово знание здесь. Я не помню, как там в греческом. Потому что речь идет именно о практическом интересе к Богу. Это знание, которое рождает взаимоотношения с Богом. Когда мы имеем с Ним отношения, мы познаем Его. Он открывает нам очень многие вещи. И это знание, это твой бесценный опыт, который ты сразу же притворяешь в жизнь. Ты им пользуешься, ты его за плечами не носишь. Это опыт практического знания Бога. Вот как я понимаю это слово. И это то, что Бог хочет, чтобы из нашей веры истекало. Я не могу назвать верующим человека, которого не интересует Бог, которому не интересно читать Писание, изучать Писание, которого не интересует проповедь, которому вообще как бы плоско параллельны какие-то вопросы, вот довольно сложные, которые мы вот сегодня, допустим, разбираем. Да ему просто все равно, потерять, не потерять. Ему просто неинтересно, спасен он или нет. Да, вот и все. Поэтому я таких людей вообще даже христианами назвать не могу, спасенными назвать не могу. Но если человек пережил рождение свыше и получил эту причастность к Божьему естеству, то вторым маркером веры, нормальной христианской веры, является пробуждение живого интереса человека к Богу, к Божьим путям, к Божьим делам, к Божьему плану в отношении себя. Вы можете сказать это о себе? Да. Я же не на пустом месте говорю, друзья. Есть люди из церкви, с которыми иногда я просто не могу разговаривать. Мне не о чем с ними разговаривать. Их не интересуют эти темы. Им не интересно поговорить о Слове Божьем, о том, что делает Бог. А мне это интересно. Мне очень неинтересны многие вопросы, касающиеся быта, погоды, огорода, прости, любимая, и многих других вопросов, которых любит, допустим, поговорить моя Лена. Но не потому, что она не спасена, а потому, что она очень большая, широкая натура, ее хватает на очень многое. Вот. Я человек намного более узконаправленный. Вот. Узко, но глубоко. Как лазер. Он узкий, узкий, узкий, но прорезает туда, куда надо. Вот. Ну, то есть у Бога, как я говорю, должны быть разные инструменты. Да? Должны быть молотки, топоры, должны быть скальпели. Вот. Или лазерный луч сейчас. Мне операцию делали на глазах именно лазерной технологии. Вот. О чем мы говорили? О знании, да. Хорошо. Теперь об умении владеть собой. Да? Ну вот, совершенно яркий пример спасенного человека. Человек, который не обуздан в своих эмоциях. Человек, который не контролирует свои вспышки гнева. приступы, там, я не знаю, ярости, зависти, каких-то нечистых вещей, и потом говорит, да, я не, просто не могу с этим справляться. Это человек, да, да, депрессия, самооплакивание и так далее. Это человек, который либо не рожден свыше, либо абсолютно не радеет о этой Божьей природе. Потому что Библия говорит, тот же Павел говорит, тому же Тимофею говорит, что Бог дал нам духа, не боязни, но сила, любви и чего? Умение владеть собой, это современный перевод, да, здравого смысла. Или всенадальном целомудрии. Вот так это переводится. То есть мы не можем говорить, что этого нам нет, потому что Бог дал нам это. Это есть в нас. Если мы рождены свыше, это есть в нас. А значит, и плоды должны быть. Если вы видите христианина, который говорит, да я просто не могу с этим справляться, он не христианин. Да. А, в остальных у него пятерки, а тут двойка, да? Может быть, не знаю, недоработка где-то там вышла. Наверняка. Наверняка, наверняка. Такие варианты возможны. Да, возможно, но не как правило, а скорее как исключение. Да. Вот. Вот это важнее. Важнее правильное отношение. Во-первых, ты несешь ответственность за это. Ты понимаешь, что это твоя проблема. Да? Допустим, ты гневливый, раздражительный, срываешься, там какие-то... Еще оглянуться не успел, уже столько гадостей наговорил, что теперь только каяться остается, и все. Если ты осознаешь эти вещи, и потом каешься, и потом совесть тебя обличает, тогда с тобой все хорошо, ты растешь. Ты растешь, слава Богу, процесс. Дал надежду, да. Да, да я и хотел дать надежду, просто как-то это иногда угловато это объясняю и понимаю, что... Спасибо, сестра Валя, что напомнили, это правильно, это нужно было сказать. Вот, поэтому... Ну, все согласны с тем, что умение владеть собой – это Божье качество, которое Он дает нам. Да? И поскольку Он дал нам этого Духа, мы ответственны за то, чтобы над этим работать. Мы не можем оправдать это своим темпераментом, мы не можем свалить это на поведение других людей. А вот если бы они так себя не вели, я бы так себя не вел. Ну, как обычно мы это делаем. Да, вот ты сам виноват, вот еще я на тебя так кричу. Да? А на кого? У меня другой нету. Да-да-да, сказала моя смиренная и кроткая. Хорошо, родная. Аминь. Good confession. Так, все. Шутки в сторону. Дальше пугать вас буду. Так, дальше. В умении владеть собой нужно показать стойкость. Стойкость – это устойчивость. Стойкость – это непоколебимость и нерушимость. Или та самая стабильность, о которой я не так давно проповедовал. Нет, не совсем одно и то же. Не совсем. Стойкость, ну да, как одно из качеств. Одно из качеств. Но умение владеть собой – это более широкое понятие, скажем. Ты владеешь собой не только в плане раздражения. Ты владеешь собой и в других аспектах, понимаешь, да? Да-да-да-да-да-да. Аппетита и так далее, да? То есть это более широкое понятие. А здесь говорится конкретно о стойкости. Стойкость – это несгибаемость, да? Когда на тебя оказывается давление, ты стоишь. Ты стоишь, ты способен удержаться. Тебя трудно сбить с дороги. Ты сразу возвращаешься назад, если ты сбился или тебя там сбили. Если ты упал, ты сразу встаешь и лежишь. Вот это стабильность, это и есть стойкость. Вот. И это то драгоценное качество, которое также встроено в спасение. Ты принял это вместе со спасением. Поэтому Бог совершенно правомерно ожидает, чтобы из твоей веры это было видно, что ты стоек. Что ты не просто вот это растение, которое семечко из притчи о сеятеле, которое упало на каменистую почву. Помните, да? То есть оно растет вроде бы. Нормально, но быстро взошло, да, написано. Ну да, но если ты посмотришь, где его корни, то ты поймешь, что его век очень короткий. И это до первого солнца, или до первого ветра, или какого-то хулигана, который будет проходить, или собаки, которая будет пробегать, и все. Вот. Настоящее христианство – это не просто кратковременное увлечение. Да, есть люди, которые увлекаются, они приходят в церковь, они загораются, потом точно так же быстро уходят. Я таких людей много видел, много. Вот. К нам никому это не касается. Мы все в церкви много лет в основном. Вот. Только вот насчет Коли не знаю, он еще молодой, проверим через время. Вот. А в основном у нас все, кто имеет это качество стойкости, потому что у нас за годы хождения с Иисусом, у каждого из нас было столько всяких искушений. Разочароваться, разувериться, обидеться, приткнуться, увлечься чем-то более ярким, более модным. Таких вариантов множество. Но мы сегодня с Господом, и Ему за это слава и хвала. Аминь. Это уже показатель того, что мы держим, потому что для нас это ценно. Вот. Хорошо. Дальше. В стойкости проявляется благочестие. Благочестие – очень интересное понятие, но нет времени о нем много говорить. Скажу только, что благочестие – это жизнь христианина, в центре которой стоит Иисус Христос. Это вся совокупность его дел, его мировоззрения, его привычек, его приоритетов жизненных, временных, финансовых, любых других. Все это крутится вокруг Иисуса Христа. Вот такая жизнь, это жизнь благочестивая. Вот так я могу это, если быстро, описать. А вообще есть целые учения на эту тему. Дальше. В благочестии покажите братолюбие. Еще один маркер христианства, очень четкий, который четко говорит о спасении, это особое отношение к братьям и сестрам по вере. Люди, которые зациклены на личных отношениях с Богом и не видят какой-то там необходимости в церкви, в церковных отношениях, для меня тоже большой вопрос, спасены ли они, или они в обольщении находятся. Потому что враг с одиночками разбирается очень эффективно. Он хитрый, он опытный. А нам для того, чтобы устаивать, нам для того, чтобы совершать свое спасение, дальше мы об этом поговорим, нам необходимы такие же, как мы. Люди, которые ищут того же, люди, которых интересует то же, что и меня интересует. То есть мне неинтересно проповедовать только самому себе. Мне неинтересно проповедовать стенам своей квартиры. Понимаете, мне интересно проповедовать людям, для которых мои слова могут быть поддержкой, для кого-то могут быть вызовом, для кого-то вдохновением, еще каким-то. А так и должно быть. Вот почему мы друг другу нужны. Мне непонятны христиане, как говорят, а что мне там в церкви? Там все несовершенные люди. Вот Господь один меня понимает. Вот с Господом одним мне хорошо. Он меня никогда не бросит, никогда не подведет. Зачем мне эти люди? Это очень популярная ныне позиция, друзья. И я действительно не знаю, можно ли таких людей считать спасенными. Это вопрос. Есть раненые, и есть, которые действительно ранили в церкви, да, конечно, но это никак не оправдывает того, что они не имеют ни с кем отношений. Не повезло тебе с церковью, пойди в другую. Не проблема, не все ж такие бездушные, бессердечные, как в твоей церкви, например. Но если ты просто ушел, вот это вопрос для меня. Зачем? Смысл? Так, братолюбие. Все понимают, да? Братолюбие – это узконаправленная любовь, которая касается прежде всего своих по вере. Да? Ты отделяешь этих людей от других. Ты хочешь этих людей поддержать в первую очередь. Ты их благословляешь в первую очередь. Потому что вы родня, потому что вы свои по вере. Вот что важно. Это и есть братолюбие. И, наконец, в братолюбии покажите любовь. Да? Любовь – это широкое понятие, это любовь агапы, которая касается всех вообще людей. Да? Не братьев и сестер, а вообще всех в мире. Все вот эти качества, которые перечисляет апостол, они все говорят о спасении. И если это в вашей жизни есть и умножается, значит, вам бояться нечего. Да, сестра Наталья, это ж тебе послание, аллилуйя. надо, это очень мудрые слова, эту подушку надо накачивать, подкачивать вовремя, да. Совершенно верно, правильно. Вот. То есть здесь очень конкретно говорится, что если этих качеств у вас нет, вот очень жестко, тот близорук, слеп, забыл об очищении своих прошлых грехов. Речь идет о христианах, которые просто не родили о своем спасении, не держались за него, они быстро забыли о нем. Я приводил примеры на прошлой проповеди людей, которые когда-то покаялись, когда-то мы видели их в церкви, а сейчас их нет давно. Они думать уже забыли, что они когда-то были здесь, и для них вот эта молитва что-то когда-то значила. Как таких людей можно считать спасенными? Какое спасение? О чем вы? Вы что? Они не держатся за это. Им это не важно, им это не ценно, им это не интересно. Какое спасение, братья и сестры? Давайте не опошлять этот дар Божий, который Он нам подарил такой дорогой ценой. Для кого-то вообще ничего не значит. Не надо разбрасываться с такими понятиями. Дальше. То есть речь идет, как я заметил, о очень простых вещах. То есть вера наша не должна проявляться только в каких-то сверхъестественных переживаниях, супероткровениях, трансах, там я был восхищен до какого-то неба, а ты не был восхищен, значит ты хуже меня. Здесь не говорится о том, сколько часов в день этот человек молится, а этот не молится, сколько глав Писания в день читает, а ты не читаешь. То есть эти моменты вообще как бы не интересуют апостола. Он говорит о характере. Он говорит о взаимоотношениях, о том, что видно всем. Понимаете, конечно же, нам необходимо проводить время с Богом, но это не показатель нашего спасения. Есть религиозные люди, которые просто научены, вот приучены. Нужно, положено столько-то часов молиться, столько-то раз в день повторить «Отче наш», и все, так надо, так все делают. Нет, Богу это не надо. Богу это не нужно. Он ожидает плодов. Понимаете, когда мы читаем Писание, это не плоды. Понимаете, это не плоды. Это мы работаем над плодами, но это не плоды еще. А здесь речь идет о совокупности всего, что мы делаем, нашей веры, которая уже видна. Видна, которую можно показать. Вот из чего состоит моя вера. Вот любовь, вот братолюбие, вот терпение, вот стойкость, вот воздержание, вот умение владеть собой. Вот. Если этого нет, вот тогда ты забыл и не держался своего спасения. Можно, да, перейти ко второму месту? Пастор Лена уже просто второй раз проповедь слушает, она мне подсказывает. Вот. Да, там чудесное, точно. На сладкое осталось, да? Чудесное место из послания к филиппийцам у нас. Вторая глава. Оно похоже на предыдущее, но и это уже мысль оно иллюстрирует, поэтому мы его тоже почитаем. Вторая глава. Читаем с 1 по 4 стихи, а потом 12 и 13 прочитаем. Читаю. Это уже апостол Павел, да? То был апостол Петр. Они друг с другом не советовались на эту тему, когда писали, но очень похожие вещи говорят, и это ценно для нас. Если находите вы некое утешение во Христе, если значит для вас что-нибудь любовь, если сопричастны вы Духу и ведомо вам милосердие и сострадание Божье, сделайте мою радость полной. Держитесь одного образа мыслей, дорожите взаимной любовью, и сердцем, и умом будьте едины. Не делайте ничего из духа соперничества или тщеславия, но в смирении каждый почитай другого выше себя. Заботьтесь не только о своем, но и о благе других. Это точно такой же перечень, но о других каких-то вещах говорит апостол, и тоже это проистекает из того, что мы уже спасены, мы уже знаем Христа. Обратите внимание, здесь очень четко говорится о том, что Он обращается к верующим людям, если находите вы некое утешение во Христе. Но неверующие не находят утешения во Христе. Если для вас что-нибудь значит любовь, не любовь из сериалов, друзья, любовь Божья, да? Жертвенная Божья любовь. Если вы сопричастны Духу Святому, это характеристика только верующих людей. Поэтому нам ценен этот пример именно тем, что, опять же, речь идет о христианах, да, и о том наставлении, которое дает апостол. Если вы уже спасены, то как вы должны жить, чтобы это спасение, ну, грубо говоря, не потерять? Вот, за него держаться. Вот, пожалуйста, проявляйте вашу веру, проявляйте ваше спасение. Или здесь написано, сделайте мою радость полной. Что я хочу видеть в вас? Я хочу видеть единство. Я хочу видеть, что вы дорожите взаимоотношениями в церкви между собой. Я хочу видеть, что вы умеете решать конфликты между собой. Я хочу видеть, что вы готовы смиряться друг перед другом ради единства, чтобы сохранить церковь. Вот как нам важно. Все это. И это все характеристики спасенных людей. Если мы над этим работаем, если для нас это важно, если мы не бросаемся в какие-то старые свои привычки, взгляды, мирские какие-то предпосылки или мировоззрение мирское, то, конечно же, мы будем иметь те добродетели, о которых говорит Господь и которые Он нам дает. Вот это важно. И через несколько буквально фраз, в течение которых он рассказывает об Иисусе, о том, как он смирился, как он уничижил себя, и Господь вознес его, да, за смирение, да, он подытоживает это свое наставление следующими словами. 12 стих и потом 13 стих. Очень важное. «Итак, возлюбленные мои», я кое-что пропускаю, чтобы мысль была понятна. «Итак, возлюбленные мои, со страхом и трепетом достигайте спасения своего». Это 12 стих. Пока остановимся. Дело в том, что постановка вопроса «достигайте спасения» может вести нас в искушение думать, что мы не спасены. Потому что достигают обычно того, чего не имеют. Да? И на этом некоторые строят вот, ну, мнение о том, что спасение еще нужно достичь, его нужно заработать своими делами. Но это же противоречит массе других мест, где говорится, что спасение дается не по делам, а по заслугам Иисуса. Вот, поэтому для того, чтобы правильно понять этот текст, можно обратиться к греческому языку. И здесь в греческом языке вот эта фраза «достигнуть спасения» или «достигать спасения» может переводиться и во многих переводах звучит вот так. «Хлопочите о своем спасении, способствуйте своему спасению, завершайте свое спасение, доводите до совершенства свое спасение, нарабатывайте спасение». Трудитесь над спасением, являйте на деле плоды своего спасения. Это я выбрал из нескольких переводов на русский язык. Вот о чем здесь идет речь. Мы имеем это спасение, но оно как бы в незаконченном виде. Свою часть сделал Господь. Но наша часть в этом также присутствует. Мы храним спасение. Мы живем жизнью спасенного человека, и спасение проявляется в нашем образе жизни. Вот очень все просто выглядит. Мы, если мы хлопочем, еще раз вот этот список, о своем спасении, то есть мы не безразличны, если мы способствуем ему, если мы доводим его до совершенства, если мы нарабатываем, вырабатываем какие-то привычки, приносим плоды, вырабатываем плоды, если мы трудимся, нам не безразлично. И если мы являем на деле плоды, вот тогда можно смело сказать, что мы держимся за то, что мы имеем. И, наконец, 13 стих, последний на сегодня, очень ценный. «Ведь это сам Бог для исполнения своего благого намерения дает вам и желание, и силу действовать. Вот. Господь не оставил нас один на один с заданием. Делай эту работу, а я посмотрю, справишься ты или не справишься. И по итогам, получишь ты спасение или не получишь. Нет, все не так. Здесь говорится о том, что Господь активно участвует в процессе обеспечения нашего спасения. Он обеспечивает его на каждый день. Вот как манна выпадала на каждый день. Но у Бога есть часть ответственности. А у человека своя часть ответственности. У Бога ответственность послать манну, а у человека ответственность собрать манну. Вот так. Все по-честному. Ну и покушать. Приготовить, покушать. Да ну этому нас учить не надо. Это у нас от материнского молока. Вот. А так, конечно, твоя проблема. Да. Забыл покушать. Это ж надо. А забыл собрать, да, это другой вопрос. И вот и в плане вот обеспечения спасения то же самое. Господь обеспечивает наше спасение всей своей благодатью. Всеразличной благодатью. Вопрос только в том, насколько мы этой благодатью пользуемся. Запасаемся ей. Исполняем. Опять же, не впрок, да, а вот для данной конкретной ситуации. Мне нужна благодать, допустим, терпение. Мне нужна благодать смирение. Мне нужна благодать, дерзновение. Ну, опять же, для каждой ситуации своя. И Господь знает, что мы имеем нужду в этом во всем. И написано, ну, это просто замечательные слова, что Он, как это говорится, что Он в синодальном переводе дает нам и хотение, и действие по своему благоволению, да? То есть Он вкладывает в нас, во-первых, мотив, мотивацию, чтобы мы чего-то делали, что-то достигали. Это не от нас. Понимаете, вот что удивительно. Мы можем быть ленивыми людьми, можем быть расслабленными вообще какими угодно людьми, но как только ты родился свыше, Господь дал тебе Духа Святого, который будет тебя будоражить. Он будет тебя будить и говорить, эй, а ты не хочешь вот этим заняться? И ты лежишь такой и думаешь, вау, а что бы мне вот не взять и вот не заняться? Я, знаете, я так удивляюсь тому, что вот я вот второй год уже хожу и бегаю. Ну, сейчас уже не хожу, а просто бегаю по утрам. Сегодня я пробежал 12 километров, прежде чем провести вот эти два служения. Кто меня... Вот по этому залу, да. Вот по этому залу, да. Ну, это ж надо, вот... Кто меня заставляет? Что мне интересного? Я понимаю, там я ходил раньше по полю, зайчиков видел, птичек, там, ну, по крайней мере, свежим воздухом дышал, да? А сейчас я уже несколько месяцев вот колесю вот тут. Колесю. Нет, я в разные стороны колесю. Когда голова закружилась, колесю в другую сторону. Вот. Но опять же, друзья, да, что меня жена заставляет? Вот вы знаете, она умеет заставлять, но не в этом случае. Вот, видите, да? Видите? Вот. Что, Наташа? Вот интересный момент. Для чего это Бог делает? Для исполнения своего благого намерения. То есть круг замкнулся. Бог дает нам намерение, потом обеспечивает для того, чтобы мы все вообще шикарно. Как здорово, да? То есть Господь обеспечивает спасение всеми необходимыми вещами. Начиная от желания что-то делать, от мечты что делать, заканчивая силой сделать это. Какая красота! В каком мы с вами потрясающе беспроигрышном положении. Попробуйте только потерять это спасение. Ну как ты его потеряешь? Даже не пытайся. Ну вот... По сути дела, вот это и все. Вот я могу сказать, что вот эту тему мы действительно закончили, друзья. Я верю, что есть баланс, я верю, что есть вдохновение определенное, есть и предостережение, потому что если мы не будем вкладывать в это, мы это потеряем. И тут ругать некого, и пенять не на кого. Вот это важно. Можно добавить. Я, ну опять же, пенсионер, но учитель, да? Я вот что-то вот у меня, да, у меня вот такая ассоциация возникла. Вот мы заканчиваем с Леной, значит, пединститут, да? пединститут. Мы заканчиваем пединститут, сейчас университет. Мы становимся по диплому учителями. Бог выдает нам диплом спасения. Правильно? Вот. Значит, мы становимся по диплому учителем. У меня написано четко и ясно, что я учитель английского и немецкого языка. Дальше. А вот что происходит дальше? Учителя все разные. Кто-то работает добросовестно, кто-то, мягко говоря, не очень добросовестно, а кто-то вообще не идет в школу. Вот то же самое, что диплом спасения. Он у меня лежит, этот диплом спасения. А что я с ним дальше делаю? А есть учителя, которые не идут вообще в школу. Я вот работать. Я вот сейчас смотрю, что в 81-м году я закончила институт. Это вот уже 40 лет скоро будет, да? По сути, вот на сегодняшний день из наших 13 человек нашей группы, ну, наверное, я одна отработала учителем. Остальные не работали учителями. И что происходит с дипломом учителя? Если человек сразу не пошел работать, через какое-то время диплом теряет свою силу. Все. Да, да, и все. И я уже не учитель, и я уже не спасена. Вот если брать, что нам Бог дает сразу диплом спасения, то вот по сути то же самое происходит. А дальше хорошие мы спасенные, не очень хорошие спасенные. Или вообще не обращаем на это внимания? Хороший пример. За исключением, конечно, того, что над дипломом мы работаем, да, мы вкладываем в это, а над спасением нет. Нам просто дается по благодати. Помолимся, друзья. Боже, спасибо Тебе за Твои неизреченные дары, Господь Боже. За Твою потрясающую жертву, Господь. И за это спасение, за это чудо, которое Ты дал нам, Боже. Господи, и как мы можем оказаться неблагодарными? Как можем оказаться нерочительными этими распорядителями этой благодати, которую Ты дал в наше распоряжение, Господь? Господи, когда мы так переживаем эту любовь Твою, когда мы видим ее во всем, когда видим Твою руку, когда видим Твою милость, когда благодать Твоя обновляется ежедневно, Господь, когда Ты прощаешь нас уже сколько раз, когда мы подводим Тебя, разочаровываем Тебя, а Ты все еще продолжаешь верить в нас. Господи, как мы можем вознеродеть о толиком спасении? Боже, будь прославлен в наших жизнях. Дай нам служить Тебе без страха, Господи, с радостью и просто наслаждаться теми плодами, которые растут в нас, Господь, и которыми могут наслаждаться люди. Я благодарен Тебе, Господь, за эту способность приносить Тебе плоды. И за эту привилегию, Господь Боже. Я отказываюсь быть христианином, который сидит, как собака на сене, или как Кощей над златом чахнет. Господи, я не хочу чахнуть. Я не хочу беречь это. Я не хочу не спать ночами, чтобы никто не украл. Я просто хочу это раздавать. Я хочу это умножать. Я хочу раздавать это тем, кто в этом нуждается, Господь. Спасибо Тебе, Царь, за неизреченный Твой дар. Аминь.